Глава 13. Непонимание. Арина сидела в пентаграмме, сжав флакон в руках. Последние слова Мэла перед перемещением в другой мир чрезвычайно ее обеспокоили. Если бы у нее были силы и знания, она бы обязательно помогла, а не сидела, нервно покусывая губы и молясь про себя о том, чтобы все прошло благополучно. Знакомый зал, в котором разместились врата, ничуть не изменился. Разве что руны на арке портала светились немного ярче. «Как в детстве! Словно на карусели укатался!» Поделился своими впечатлениями после перемещения Виктор Сергеевич, осторожно вставая с пола. Мэла тоже немного шатала. Он слегка побледнел, но падать в обморок не собирался. Арина вздохнула с облегчением. На удивление, прыжок в другой мир на ней никак не сказался. Она не чувствовала негативных последствий. Ни головокружения, ни потери ориентации, ни слабости или сонливости. Просто надо было немного проморгаться после яркой вспышки, от которой до конца не спасали даже плотно сомкнутые веки. Их тут уже ждали. Дедушкой сразу занялись приглашенные эльфы. Обучение языку с помощью заклинания изучения речи состоялось буквально через 10 минут. И, несмотря на скептические взгляды некоторых присутствующих, Виктор Сергеевич свободно заговорил на эльфийском. Правда, у него почему-то обнаружился гномий акцент. На самом деле Арина подозревала, что дело тут в том, что дедушка, кроме русского, отлично знал немецкий, разговаривал на нем без акцента и даже несколько раз посещал Германию. Дважды ездил на стажировку, по полгода жил и работал в Дрездене, и еще 4 на научные конференции и встречи. Для Виктора Сергеевича оказалась проблемой выговаривать мягкие согласные, поэтому его рычащая речь ассоциировалась у местных с гномьим произношением. Однако он без проблем понимал то, что ему говорили. По распоряжению советника Виктора Сергеевича сразу же повезли к целителю. Оказалось, что Индион уже договорился с каким-то известным лекарем на сегодняшний вечер, рассчитывая, что гости из другого мира прибудут на день раньше. Арина хотела ехать с дедушкой, но Виктор Сергеевич внезапно воспротивился. «Я не ребенок, не волнуйся. У меня есть сопровождающие, которые помогут и подскажут, если надо. Да и мне самому будет любопытно посмотреть, как тут работают врачи. Я бы с удовольствием пообщался с коллегами, а тебе будут неинтересны наши разговоры о медицине. Кроме того, у тебя уже есть дело. Проконтролировать, чтобы нас разместили с удобствами. А то поселят в какой-нибудь вшивый отель, и отказываться будет поздно». Виктор Сергеевич наклонился к уху внучки и добавил. «Лучше последи за Мэлом, а то он какой-то бледный очень. Хорохорится, конечно, но мужчины всегда так. Не хотят казаться слабыми перед женщинами». Арина кинула взгляд на эльфа, действительно отметив, что бледность еще не прошла, и несмело кивнула дедушке. Виктора Сергеевича забрал один из секретарей советника Эндиона и увез к лекарю. Тем временем в зал, где находились врата древних, пришла большая группа эльфов с какими-то устройствами, которые перевозили на транспорте вроде больших телег из неизвестного материала. В упряжке шагал зверь, похожий на носорога. «Врата создают вокруг себя поле преломления. Любые чары тут действуют нестабильно. Приходится перевозить все по старинке», — пояснил Мэл. «Сейчас в повозках магические кристаллы неактивны, а когда на ту сторону перейдут, их активируют». «А не легче ли купить машины, например, в нашем мире и перевести на них?» «С этим сложности. Во-первых, нужны специалисты, которые умеют водить и понимают, что надо делать. Во-вторых, горючее. В-третьих, запчасти. Возможно, потом мы что-нибудь подобное подберем в техногенном мире. Но пока так». Мэл потянул ее к выходу. «Идем в кабинет к Индиону. Советник должен был составить договор. Почитаешь, если все устроит, подпишешь. Если захочешь изучить повнимательнее, думаю, можно будет забрать его на день-два и подписать чуть позже». Однако советник Индион был занят. К нему в кабинет постоянно забегали эльфы, отвлекая вопросами. Что-то не то случилось с отправкой, и начальство пыталось решить возникшую проблему. Советник увел Мэла к вратам, чтобы тот провел какие-то расчеты. Секретарь Индиона усадил Арину за стол для посетителей, вручил договор, напечатанный на тонкой желтоватой бумаге, а сам занялся другими делами. Девушка внимательно изучила текст. Ей полагалось жилье, подъемные и зарплата. Отдельно были оговорены права и обязанности сторон. Но в отличие от договоров на земле, все было написано вполне понятным языком, даже с пояснениями в скобках, что имелось в виду под той или иной формулировкой. К слову, Мэл был прав. Арину оформляли на работу в ЦИДМО в качестве научного сотрудника. Правда, она не смогла понять, много или мало денег в качестве зарплаты ей пообещали, потому что была не в курсе местных цен. В целом, договор ее устроил. Были некоторые смущающие ее моменты. Например, не указывались причины, по которым можно его расторгнуть. Не то, чтобы Арина не хотела выполнять свои обязательства, но вдруг у нее просто не получится. Она закончила изучать бумаги примерно через полчаса, но ни Мэл, ни советник еще не вернулись. «Простите, пожалуйста, что отвлекаю», — обратилась девушка к секретарю. «Но не могли бы вы мне помочь? Несколько дней назад у меня забрали мои вещи. Я хотела узнать, можно ли их вернуть?» Секретарь кивнул и отдал несколько распоряжений. Буквально через 10 минут в приемную вошел охранник с небольшой коробкой. Арина его узнала. Именно этот брюнет сначала усыпил ее, потом нес на руках, а затем водил в туалет. Он положил на стол ее вещи, которые лежали в карманах. Резинку, смартфон, платок и булавку. «Тут все, что нашли, кроме Тарриаса», — отчитался охранник. «Все на месте?» — поинтересовался секретарь, взглянув на девушку. «Да, спасибо большое». У секретаря обозначился вызов на МакЭкре, и он уткнулся в устройство, что-то отвечая начальнику. «Я прошу прощения», — вдруг заговорил охранник. «За то заклинание, за обыск, за то, что держал вас в подвале. У меня был приказ не выпускать вас ни в коем случае». «Я не держу зла», — мягко ответила Арина. «Наоборот, хотела поблагодарить. Вы подхватили меня на руки, не позволили упасть после того, как усыпили, и потом дали возможность привести себя в порядок после сна. Тем более, как оказалось, у вас был приказ никуда меня не выпускать. Получается, что вы пошли на нарушение для того, чтобы помочь. И я очень благодарна за это. Вы ведь могли потерять работу». «Не думаю», — улыбнулся брюнет. Девушка даже немного зависла. Он и так был красивый, но когда улыбался, хотелось сфотографировать и любоваться его лицом. «Даже мне было ясно, кто передо мной. Советник и хранитель, как можно увидеть, тоже пришли к этим выводам». «Сразу поняли, кто перед вами?» — не поняла Арина. «Конечно. Все знают о проблеме утечки магии из мира и о том, что Тарриас настроен на поиск ключа. Я знал, что как только артефакт найдет подходящего чародея, он перенесет его в ЦИДМ. Как иначе вы могли попасть в защищенное здание, не владея магией и без артефактов? Когда у вас нашли Тарриас, я сразу подумал о том, что вы — та, кого мы ищем, просто из другого мира. Вы ведь были странно одеты и не разговаривали по-эльфийски». Арина удивленно взглянула на охранника. Как он точно все подметил и верно сообразил. Она не ожидала, что такой красивый парень еще и умен. Ее собеседник заметил мелькнувшее в глазах девушки изумление и сделал определенные выводы. «Вы, наверное, думали, что простой стражник недостаточно сообразителен, чтобы догадаться?» — с горечью в голосе спросил брюнет. «Конечно, у меня нет ни влиятельных родственников, ни денег, чтобы оплатить обучение и получить высшее образование». «Нет, не в этом дело», — перебила Арина. Сейчас она чувствовала, что нужно сказать правду. Охранник оказался весьма проницателен и, видимо, из-за того, что был не богат, получал долю презрения от таких эльфов, как Эфрель. «Как раз нормально, что вы наблюдательны, внимательны и умеете анализировать и сопоставлять факты. В вашей работе это важное качество. Просто вы очень красивы». Арина сделала паузу и, подбирая слова, поправила сережку в ухе. Не знаю, как у вас, но мне часто встречались красивые люди, которые считали, что красота — это самое важное, и никакие другие качества не развивали. Прошу прощения, но я действительно не ожидала такой проницательности от вас». Девушка подняла взгляд, чтобы отследить реакцию эльфа, и заметила, что охранник покраснел. «Как девица на выданье», — с веселым удивлением отметила Арина. «Неужели ему никто не говорил о том, что он красавец? Или тут не принято говорить подобное мужчинам?» «Наверное, я вас смутила. У вас не делают комплиментов в мужской красоте? Я просто пока не знаю все тонкости общения в этом мире. Малериан рассказал самое основное». Арина снова поправила сережку в ухе. Кажется, когда они пробирались по лесу, она оцарапалась о какую-то ветку и теперь за ухом соднила. «Нет, просто...» Охранник замялся. «Я тоже заблуждался насчет вас. Примерно так же, как и вы. Тоже представлял все по-другому». «Не понимаю». «Вы красивы, у вас необычная внешность и яркая серебристая аура. А еще вы маг с уникальными способностями, которому должны покориться врата древних. 600 лет эльфы искали того, кто сможет помочь. И вот вы тут, очень красивая, одаренная, перенесенная сюда Тарриасом. Это значит, что вы подходите идеально. Я полагал, что ощущение избранности ударит вам в голову, и не ожидал извинений. Вот оно, как выглядит со стороны. Избранная каким-то там артефактом. 600 лет ее искали. С ума сойти». «Ерунда! Какая избранность?» — всплеснула руками Арина. На нее недовольно покосился секретарь советника, и она заговорила тише. «На Земле практически нет магии, и до недавнего времени я не знала, что обладаю какими-то способностями, да еще настолько уникальными. О том, что меня искали 600 лет, только от вас узнала. Я ничего не умею, и неизвестно, получится ли у меня освоить дар или нет. Конечно, я буду пробовать, стараться, но не факт, что мне все удастся». Слова охранника ее еще больше обеспокоили, ведь эльфы ждали спасения, а Арина боялась не справиться, обмануть их ожидания. Она нервно дотронулась до соднящей кожи за ухом. «Простите, я, кажется, вас расстроил», — покаялся брюнет. «Но теперь у меня нет сомнений, что у вас получится раскрыть весь потенциал врат древних. Вы не похожи на пустоголовую красивую печушку. Вы добрая и ответственная. Главное, верьте в себя, и вам покорятся и магия, и сложные артефакты». Мужчина ободряюще улыбнулся, и Арина несмело улыбнулась в ответ. Невозможно было не ответить на такую улыбку. «Пожалуй, я пойду. У меня еще есть обязанности», — откланялся брюнет. «А за вами уже пришли». Он кивнул куда-то в сторону. Арина повернула голову и увидела, что дверь приемной распахнута, а в коридоре стоят и о чем-то беседуют Мел и советник Индион. Судя по хмурому лицу жениха, проблему с переносом они решить не смогли. Арина договорилась с секретарем о том, чтобы забрать бумаги и просмотреть их позже, и подошла к Мелу. Тот как раз заканчивал разговор с Индионом. «Мы приедем завтра и решим все вопросы, касающиеся обучения. До встречи, советник!» Индион чуть склонил голову, прощаясь. Мел зашагал по коридору, не глядя по сторонам. Арина едва поспевала за ним. «Куда мы так спешим?» — наконец спросила она. «Подальше отсюда!» — сквозь зубы ответил эльф, но снизил скорость. «Что-то случилось?» «Да!» — раздраженно бросил он, но объяснять ничего не стал. Они вышли в большой холл с аквариумом во всю стену. Оттуда поднялись на лифте на крышу. Здесь были оборудованы площадки для летающего транспорта, который напоминал Арине сосиски с прозрачными крыльями. Рядом с одной из площадок стоял их багаж и молодой эльф, который, видимо, доставил сюда сумки по распоряжению советника. Он передал какие-то данные Мелу на маг-экар и, узнав, что сопровождающий не нужен, вскочил на летающий скейт и ловко слетел вниз. Поскольку их транспорт еще не подошел, девушка решила выяснить, что произошло. Поведение Мела напомнило ей поведение бывшего парня. Тот тоже часто начинал вести себя так, будто Арина в чем-то виновата. В какой-то момент она не выдерживала и начинала извиняться, не понимая, за что. И ладно, если бы такие манипуляции случались иногда, но он мотал ей нервы постоянно, обижаясь на все, что только можно, и ревнуя каждому столбу. Поэтому Арина решила не затягивать и разобраться совсем сразу. «Майл, ты обиделся на что-то?» Конечно, получилось как-то по-дурацки, но девушка не знала, как начать этот разговор. «Нет, не знаю», — выдохнул он. «Я просто не понимаю тебя. Почему? Зачем ты это сделала?» «Что сделала?» — опешила Арина. «Я думал, что хоть немного тебе нравлюсь». «Ты мне нравишься», — призналась она. Эльф посмотрел на девушку с болью и отчаянием. «Это еще хуже. Несмотря на симпатию, ты заигрывала с тем охранником, улыбалась ему, подавала знаки, что хочешь секса. Это у вас нормально, да?» — распалялся Мэл. «У всех на глазах, в приемной советника. Неужели статус для тебя ничего не значит? Ты моя невеста. Таким поведением ты позоришь не только себя, но и весь мой род, который дает тебе защиту. Думаешь, что советник Индион просто так предоставил тебе отличное жилье здесь бесплатно? Нет, он не хотел связываться с моими предками». «Что? Индион не хотел связываться? Теперь и я не хочу. Ты меня спросил, когда предложение делал? Кто тебе сказал, что я хотела быть твоей невестой? Я тебя вообще впервые видела. Ты с пьяну заключил помолвку, а теперь от меня требуешь непонятно что. Позорю я его, видите ли», — пару раз улыбнувшись охраннику. «Защиту мне твой род дает, а я ее просила, эту защиту. Мне ничего от тебя не надо. Хватит. Ты говорил, что помолвку можно разорвать в любой момент. И кажется, он настал. Не надо мне никакой защиты такой ценой». Мал стоял неподвижно, словно статуя. «Ты хочешь разорвать помолвку?» У Арины мороз пробежал по коже от тона, которым был задан вопрос. «Да». Короткое слово упало тяжело, словно огромный молот на наковальню, прекращая ссору. Они стояли перед друг другом близко и одновременно далеко. На площадку перед ними опустился летательный аппарат, похожий на большую капсулу для лекарств, который кто-то приделал прозрачные стрекозиные крылья. Дверь, приглашающая, отъехала в сторону. Мал молча занес багаж внутрь, Арина также, ничего не говоря, села в мягкое кресло. «Добрый вечер. Вызов оформлен на Малериана Велендриля. Подтвердите личность». Раздался приятный женский голос и почти без паузы продолжил. «Спасибо. Маршрут без изменений?» «Без изменений». Арина пыталась понять, кто говорит, повертела головой, но никого не увидела. Возможно, тут как-то магически реализован искусственный интеллект. Они летели недолго, в неприятном вязком молчании, когда любое слово может вызвать новый спор. Транспорт сел на крышу здания неподалеку, в том же жилом комплексе, где снимал квартиру Мэл. Они спустились на пару этажей вниз. Эльф достал плоскую пластину и приложил к середине двери с надписью 31-12. Замок щелкнул, и дверь отъехала в сторону, открывая взгляду небольшую светлую прихожую. «Это жилье, которое предоставил совет», — тихо произнес Мэл, когда Арина обходила просторные комнаты. Квартира, как и у Мэла, была двухуровневая. На первом располагались кухня, спальня, гостиная, ванная комната и туалет, на втором еще одна спальня, кабинет, душевая кабина и уборная. «Если не нравится это, можем посмотреть другое. Советник предоставил два варианта на выбор. Там столько же комнат. Они поменьше, но есть балконы на втором уровне тоже. Посмотрим?» «Не надо, это подходит». Арине не хотелось снова ехать куда-то с Мэлом. Находиться рядом с ним было тяжело. Сердце сжималось от боли. Она снова ошиблась. Строить отношения с таким ревнивцем — это впустую тратить нервы и время. Жизнь однажды уже преподала ей хороший урок. Лучше все закончить сейчас и не питать глупые надежды на то, что мужчина исправится. «Хорошо, тогда вот сюда приложи палец». Голос Мэла вывел ее из задумчивости. Эльф вытащил пластину, которая открыла дверь. Арина приложила палец к плоской поверхности, пластина мигнула. «Теперь ты можешь открывать дверь, просто приложив к ней руку. Я сейчас свяжусь с сопровождающим Виктора Сергеевича. Он привезет твоего дедушку сюда». «Спасибо за беспокойство. И за все остальное большое спасибо. Но, думаю, больше твое присутствие тут не нужно». У Мэлла выступили желваки на щеках. «Почему?» — выплюнул он. «А ты сам не догадываешься?» «Значит, ты выбираешь его? Этого охранника, так? Меня прогоняешь, потому что нашла другого. Видимо, для тебя нормально, даже несмотря на симпатию ко мне, предлагать секс первому встречному». «Я никому ничего не предлагала. Я даже не знаю, как зовут этого охранника. Не надо придумывать то, чего не было». «Я сам видел, как ты подавала ему знаки». «Хватит!» — оборвала Арина. Она по опыту знала, что оправдываться бесполезно. Ревнивец все равно все повернет в свою сторону. «Уходи! Видеть тебя не хочу!» Мэл словно через силу развернулся и, хлопнув дверью, покинул квартиру. Некоторое время после этого Арина разбирала сумки, бормоча себе под нос ругательства. Но потом злость, которая давала силы, прошла, и девушка прислонилась спиной к стене и заплакала. «Никаких больше отношений, никаких помолвок и браков. Я так устала от этого», — всхлипывала она, вытирая бегущие по щекам слезы. Мысль о том, что ее в таком виде увидит дедушка и, конечно, расстроится, заставила взять себя в руки. Арина тщательно умылась холодной водой и постаралась выглядеть естественно. Однако Виктор Сергеевич хорошо знал свою внучку и сразу заметил, что она грустна. «Поссорилась с женихом?» — сразу сообразил он. «Он мне не жених!» Дедушка только головой покачал, в душе понадеявшись, что скоро молодежь помирится. Ночью Арине снился поцелуй с Мэлом, их совместные посиделки на крыше дома. Проснулась она рано утром и, осознав, что теперь это в прошлом, снова расплакалась. Сердце болело. Она спустилась вниз на уровень, вскипятила себе чаю и вышла на балкон. Здесь в катках росли лопухи, которые удивили ее, когда она впервые попала в цидм. Небо на горизонте посветлело и окрасилось нежно-розовым. Скоро должно было показаться солнце. Как-то так получилось, что отношения с Мэлом были самыми короткими, но, наверное, и самыми болезненными. Арина не понимала, почему вдруг эльф так отреагировал. Сидя на крыше, они разговаривали о бывших, и никакой ревности девушка не заметила. Может быть, была невнимательна или дело в чем-то другом. Наверное, надо все-таки поговорить с ним, попытаться понять. Возможно, она ошиблась, и это не ревность. В это же время Мэл тоже не спал. Он давно сидел на своем балконе, который находился на 2 этажа выше, чем у Арины, и смотрел на хрупкую фигуру девушки, освещенную первыми лучами восходящего светила. Арина не знала, но жилье, которое им с дедушкой выделили, находилось совсем недалеко от квартиры ее случайного жениха. Дело в том, что они с Мэлом выходили из его квартиры через 1-й этаж, а воздушный транспорт прибыл на крышу. Во время полета девушка не смотрела в окно, поэтому не смогла сориентироваться. Конечно, потом она все поймет. Но пока Мэл подглядывал за Ариной, оставаясь незамеченным, он неоднократно прокручивал случившееся в приемной советника и раз за разом приходил к выводу, что девушка целенаправленно подавала знаки охраннику. Он ведь рассказывал о том, что прикосновение к ушам у эльфов имеет эротический подтекст. Но сама Арина все отрицала и говорила, что не пыталась никого завлечь. Может быть, она что-то не так поняла? Хотя даже переспрашивала про уши. «Демон, ну почему так плохо?» У Мэла были отношения с другими девушками, но до этого дня он не считал себя слишком ревнивым. Однако, когда он увидел, как она трогала уши и говорила о том, что Малериан рассказал ей основные нюансы общения, то из глубины души поднялось столько чувств, что эльф едва сдерживал себя. Хотелось разбить лицо этому охраннику, потом забрать Арину, запереть ее дома и доказывать, что он лучше всех. Сделать так, чтобы она даже не думала о других мужчинах. Обида, ревность, непонимание и боль разъедали душу. Мэл не находил себе места, У него не получалось отвлечься. Мысли все время возвращались к Арине. Почему она так поступила? Лучше бы он расспросил ее спокойно. Может быть, она забыла о том, что он ей говорил? Или не поняла? Он даже не заметил, когда она стала ему настолько дорога и почему. Да, девушка ему нравилась, влекла. Поцелуи с ней сводили с ума, но ревность совсем не добавляла здравомыслия. Надо будет поговорить с ней и все объяснить.